Отдел второй. О прелести. Ученик. Дай точное и подробное понятие о прелести. Что такое прелесть? Старец. Прелесть есть повреждение естества человеческого ложью. Прелесть есть состояние всех человеков, без исключения, произведенное падением праотцов наших. Все мы в прелести. Начало третьего слова преподобного Симеона Нового Богослова. Издание Оптиной пустыни 1852 года. Знание этого есть величайшее предохранение от прелести. Величайшая прелесть – признавать себя свободным от прелести. Все мы обмануты, все обольщены. Все находимся в ложном состоянии, нуждаемся в освобождении истиной. Истина есть Господь наш Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32, глава 14, стих 6. Усвоимся этой истине, верою в нее. Возопием молитвою к этой истине. И она извлечет нас из пропасти самообольщения и обольщения демонами. Горестно состояние наше. Оно – темница, из которой мы молим извести нашу душу. Исповедайтеся имени Господню. 141 Псалом, стих 8. Оно – та мрачная земля, в которую низвергнута жизнь наша, позавидовавшим нам и погнавшим нас врагом. 142 Псалом, стих 3. Оно – плотское мудрование и лжеименный разум, которыми заражен весь мир, не признающий своей болезни, провозглашающий ее цветущим здравием. Послание к римлянам, глава 8, стих 6. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 20. Оно – плоть и кровь, которые Царствие Божие наследить и не могут. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 50. Оно – вечная смерть, врачуемая и уничтожаемая Господом Иисусом, который есть воскрешение и живот. Евангелие от Иоанна, глава 11, стих 25. Таково наше состояние. Зрение его – новый повод к плачу. С плачем возопием ко Господу Иисусу, чтобы Он вывел нас из темницы, извлек из пропастей земных, исторг из челюстей смерти. Господь наш Иисус Христос, говорит преподобный Симеон Новый Богослов, потому и сошел к нам, что восхотел изъять нас из плена и из злейшей прелести. Начало третьего слова. Ученик. Это объяснение недовольно доступно для моих понятий. Нуждаюсь в объяснении более простом, более близком к моему уразумению. Старец. В средство погубления человеческого рода употреблена была падшим ангелом ложь. Бытие, глава 3, стих 13. По этой причине Господь назвал дьявола ложью, отцем лжи и человекоубийцею из кони. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. Понятие о лжи Господь тесно соединил с понятием о человекоубийстве, потому что последнее есть непременное последствие первой. Словом «искони» указывается на то, что ложь с самого начала послужила для дьявола орудием к человекоубийству и постоянно служит ему орудием к человекоубийству, к погублению человеков. Начало зол – ложная мысль. Источник самообольщения и бесовской прелести – ложная мысль. Причина разнообразного вреда и погибели – ложная мысль. При посредстве лжи дьявол поразил вечную смертью человечества в самом корне его – в праотцах. Наши праотцы прельстились, то есть признали истинную ложь. И приняв ложь под личиною истины – повредили себя неисцельно смертоносным грехом, что засвидетельствовала и праматерь наша. «Змий прельсти мя», — сказала она, — «и я дох». «Змей обольстил меня, и я ела». Бытие, глава 3, стих 13. С того времени естество наше, зараженное ядом зла, стремится произвольно и невольно ко злу, представляющемуся добром и наслаждением, искаженной воле, извращенному разуму, извращенному сердечному чувству. Произвольно, потому что в нас еще есть остаток свободы в избрании добра и зла. Невольно, потому что этот остаток свободы не действует как полная свобода. Он действует под неотъемлемым влиянием повреждения грехом. Мы родимся такими. Мы не можем не быть такими. И потому все мы, без всякого исключения, находимся в состоянии самообольщения и бесовской прелести. Из этого воззрения на состояние человеков в отношении к добру и злу, на состояние, которое по необходимости принадлежит каждому человеку, вытекает следующее определение прелести, объясняющее ее со всей удовлетворительностью. Прелесть есть усвоение человеком лжи, принятой им за истину. Прелесть действует первоначально на образ мыслей. Будучи принята и извратив образ мыслей, она немедленно сообщается сердцу, извращает сердечные ощущения. Овладев сущностью человека, она разливается на всю деятельность его, отравляет самое тело, как неразрывно связанное Творцом с душою. Состояние прелести есть состояние погибели или вечной смерти. Со времени падения человека дьявол получил к нему постоянно свободный доступ. Цитата из преподобного Симеона Нового Богослова в слове Никифора Монашествующего, «Добротолюбие», часть 2. Преподобный Макарий Великий, слово 7, глава 2. Дьявол имеет право на этот доступ. Его власти, повиновением ему, человек подчинил себя произвольно, отвергнув повиновение Богу. Бог искупил человека. Искупленному человеку предоставлена свобода повиноваться или Богу, или дьяволу. А чтобы свобода эта вынаружилась непринужденно, оставлен дьяволу доступ к человеку. Очень естественно, что дьявол употребляет все усилия удержать человека в прежнем отношении к себе или даже привести в большее порабощение. Для этого он употребляет прежнее и всегдашнее свое оружие – ложь. Он старается обольстить и обмануть нас, опираясь на наше состояние самообольщения. Наши страсти, эти болезненные влечения, он приводит в движение. Пагубные требования их облачает в благовидность, усиливается склонить нас к удовлетворению страстям. Верный Слову Божию не дозволяет себе этого удовлетворения, обуздывает страсти, отражает нападение врага. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Послание Иакова, глава 4, стих 7. Действуя под руководством Евангелия против собственного самообольщения, укрощая страсти, этим уничтожая мало-помалу влияние на себя падших духов, он мало-помалу выходит из состояния прелести в область истины и свободы, полнота которых доставляется осенением божественной благодати. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. Неверный учению Христову, последующий своей воле и разуму, подчиняется врагу и из состояния самообольщения переходит к состоянию бесовской прелести, теряет остаток своей свободы, вступает в полное подчинение дьяволу. Состояние людей в бесовской прелести бывает очень разнообразно, соответствуя той страсти, которой человек обольщен и порабощен, соответствуя той степени, в которой человек порабощен страсти. Но все, впавшие в бесовскую прелесть, то есть через развитие собственного самообольщения, вступившие в общение с дьяволом и в порабощение ему, находятся в прелести. Суть храмы и орудия бесов, жертвы вечной смерти, жизни в темницах ада. Ученик. Исчисли виды бесовской прелести, происходящей от неправильного упражнения молитвы. Старец. Все виды бесовской прелести, которым подвергается подвижник молитвы, возникают из того, что в основании молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душою, целью молитвы. Если кто, говорит преподобный Григорий Синаит в вышеприведенной статье, с самонадеянностью, основанную на самомнении, мечтает достигнуть высокие молитвенные состояния и стяжал ревность не истинную, а сатанинскую, того дьявол удобно опутывает своими сетями, как своего служителя. В подлиннике сказано: «Аще кто мечтает, высокое сомнением доспети». Здесь употреблено объяснительное выражение, чтобы отчетливое показать значение слова «мнение». Всякий, усиливающийся взойти на брак Сына Божия, не в чистых и светлых одеждах, устраиваемых покаянием, а прямо в своем рубище, в состоянии ветхости, греховности и самообольщения, извергается вон, во тьму кромешную, в бесовскую прелесть. «Совещаю тебе», — говорит Спаситель, призванному к таинственному жречеству, «купите от меня злато разжено огнем, да обогатишися и одеяние бело, да обличешися, да не явится срамота наготы твои я, и калорием слез помажи чувственные очи твои и очи ума, да видиши, аз их же люблю, обличаю и наказую. Ревнуй уба и покайся. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Откровение, глава 3, стихи 18 и 19. Покаяние и все, из чего оно составляется, как то сокрушение или болезнование духа, плач сердца, слезы, самоосуждение, памятование и предощущение смерти, суда Божия и вечных мук, ощущение присутствия Божия, страх Божий, суть дары Божии, дары великой цены, дары первоначальные и основные, залоги даров высших и вечных. Без предварительного получения их подаяние последующих даров невозможно. «Как бы ни возвышенны были наши подвиги, — сказал святой Иоанн Лествичник, — но если мы не стяжали болезнующего сердца, то эти подвиги и ложны, и тщетны». Лествица, слово 7. Покаяние, сокрушение духа, плач — суть признаки, суть свидетельства правильности молитвенного подвига. Отсутствие их – признак уклонения в ложное направление, признак самообольщения, прелести или бесплодия. То или другое, то есть прелесть или бесплодие, составляют неизбежное последствие неправильного упражнения молитвы, а неправильное упражнение молитвы неразлучно с самообольщением. Самый опасный – неправильный образ молитвы заключается в том, когда молящийся сочиняет силою воображения своего мечты или картины, заимствуя их, по-видимому, из Священного Писания, в сущности же, из своего собственного состояния, из своего падения, из своей греховности, из своего самообольщения. Этими картинами льстит своему самомнению, своему тщеславию, своему высокоумию, своей гордости, обманывает себя. Очевидно, что все, сочиняемое мечтательностью нашей падшей природы, извращенное падением природы, не существует на самом деле. Есть вымысел и ложь, столь свойственный, столь возлюбленный падшему ангелу. Мечтатель с первого шага на пути молитвенном исходит из области истины, вступает в область лжи, в область сатаны, подчиняется произвольно влиянию сатаны.